«Все зависит от того, сколько их тут», — ответил я и сделал шаг наружу, о чем практически сразу пожалел, так как откуда-то сверху полилась красная жидкость. Сначала немного, а затем, словно дождь. Впрочем, мне было не до этого. Твари оказались очень вертлявые, хоть и не тяжелые. Чтобы попасть мечом по шее, надо было ударять очень резко. Пришлось снова изводить источник и добавлять себе немного скорости в движениях. При этом жужжащие монстры предпочитали окружать скопом особей по 6-7. Поэтому в дополнение к стремительным движениям рук добавлялись и резкие повороты. Я почувствовал себя танцором, выделывающим замысловатые па с клинком в руках. Так прошло минут 5. Охотники пристрелялись, и теперь почти каждый выстрел находил свою цель и бил ее намертво. Я тоже махал без устали, и вокруг моих ног уже вырос немаленький холм из трупов летающих урок. Но при всем при этом количество их совсем не сокращалось, и в воздухе вились сотни подобных тварей. Но тут случилось странное. Красный дождь с неба вдруг усилился, а затем оттуда повалилось что-то длинное, частично разрезанное, истекающее кровью. Падало, надо сказать, оно очень долго, минуту, а то и полторы. После утолщенной середины последовала более узкая часть, а в самом конце с влажным хлюпаньем шмякнулось нечто, что могло быть раньше головой. Видимо, твари всем скопом переносили эту добычу, облепив ее своей слизью, чтобы сделать такой же невидимой. Правда, сейчас ее большая часть смылась кровью, поэтому и урок здесь было настолько много, иначе бы они такую добычу не унесли. «Если это змея, то в ней пара сотен метров», — тихо произнес Михалыч, который перестал стрелять и наблюдал только за падением туши. «Твою», — начал было Кузьмич, но замолчал. Но самое главное, что на падение туши отреагировали летучие горшки с крыльями. Они потеряли интерес к нам и отправились по направлению к упавшей мегазмее, облепили ее со всех сторон и принялись клешнями отрезать куски и запихивать в себя. Спасали, что могли унести. «Все живы», — донеслось до нас откуда-то сверху. Я поднял голову и с радостью увидел Стаса, который спускался с высоченного дерева, используя клинок и кусок веревки, вместе с которым его и утащили наверх. «Почти», — крикнул я в ответ, — «только Глеб неизвестно где». «Я скоро буду», — донесся из кустов неподалеку голос Глеба, и тут у меня совсем отлегло. «Отлично, по крайней мере, все живы. Со всем остальным потихоньку справимся». Я размахнулся и пнул ногой один из горшков, лежащих на земле. Он легко подскочил в воздух, но при этом не раскололся. Туловище летучего урка было сверхлегким и при этом очень прочным. И тут я вспомнил слова Кристины по поводу горшков для рассады. А вот и выход. Наделаем горшков из этих существ. Будет чудесно. Но сейчас надо было подумать о другом. Из кустов, наконец, появился Глеб. Он с трудом тащил за собой тушу существа, чем-то похожего на медведя, но с головой крота и щупальцами. «Сильная тварина», — проговорил он, вытирая пот со лба, когда заметил мой взгляд. Даже задел разочек, тут и я увидел, что в одном месте штанина боевого мага потемнела от крови. В это же время к нам подошел и Стас. «Сдохнешь, пока болевые центры у этих урок найдешь», — выдохнул он. Судя по виду, задолбался он не меньше Глеба, и тоже на плече ткань специальной рубахи была разодрана, а под ней темнела рана. Крылатые жрали змею и не обращали на нас никакого внимания. «А чего это они наше мясо жрут?» — поинтересовался Кирилл, снимая защитный купол. «Давайте отвоюем, что ли?» Следующие несколько минут превратились в настоящую бойню. 6 человек с энтузиазмом рубили и стреляли крылатых монстров. Для охотников у Кирилла оказались припасены еще специальные сферы с розовым дымом. Когда мы остановились, в воздухе не наблюдалось ни единого горшка с крылышками. Стояла тишина, и лишь где-то недалеко сверху на лист неспешно капала кровь. «Собираем сколько можем, идем в лагерь, после чего налаживаем доставку», — проговорил Кирилл, как старшей группы, затем спохватился и посмотрел на меня. «Все так?» — я окинул взглядом остальных и спросил. «Все согласны?» — мои спутники кивнули, но тут вдруг Стас поднял руку, желая высказаться. «Прошу прощения», — сказал он. «Можно?» — я лишь кивнул, потому что меня интересовало мнение каждого. «Я когда там сидел», — он махнул головой наверх, видел пещеру недалеко. «Оттуда эти крылатые сюда летели, и, кажется, он замялся. С такого расстояния, конечно, говорить сложно, но мне кажется, что там возле входа наши припасы, ночью украденные. Будем спасать», — оглядел я присутствующих. «Было бы неплохо», — пожал плечами Кузьмич, давая понять, что он в данном случае ничего не решает. «А так, как скажете, мы люди подневольные». Михалыч с ним согласился молча. Кирилл выслушал охотников, потом повернулся ко мне. Он раздумывал над сложившейся ситуацией. Было видно, что ему не хочется рисковать и отходить еще дальше от лагеря. Вот только вопрос был в припасах, которые мы точно сможем есть. А вот кротомедведя с щупальцами, километровую змею и крылатые горшки, еще неизвестно, насколько они съедобные. «Лорд», он обратился, как можно более учтиво, словно мы не стояли только что спина к спине и не охраняли друг друга от крылатых тварей с острейшими клешнями. «Я переживаю, что мы можем не успеть вернуться в лагерь. Давайте пока возьмем мясо, сколько утащим, а потом, когда организуем вывоз продовольствия, заодно и наведаемся и туда». Я выслушал и оценил осторожность. Но все снова упиралось в передвижение местных земель. «Все так», я кивнул и оглядел нас всех. «И я рад, что вы осторожничаете. Вот только вся наша провизия может уехать, пока мы будем ходить до лагеря, а затем делать коридор. И тогда, все пропало. Считаю, нам и так повезло, раз мы ее нашли». Все мы в этот момент уже не были связаны веревкой. Каждый освободился, чтобы принять бой. Лично я обрезал веревку, когда выходил из купола. Глянув на осунувшегося Глеба, понял, что катушки с веревкой у него на спине уже не было. «Хорошо, только быстро», — согласился со мной Кирилл, и мы все устремились к тому месту, которое видел Стас. «Давайте порадуем нашу общину». Но сильно порадовать не удалось. Стоило нам удалиться метров на 500 от места побоища, как началось глобальное передвижение земли. Причем, нужная пещера была уже совсем рядом, но дойти до нее мы не успели. Никогда я не знал, как это выглядит вблизи. Как-то так получилось, что до этого мы всегда были на нетронутом островке земли, а перемещалось все где-то впереди, с боков или сзади. Или, как в случае с землетрясением, нас немного пошвыряло, но никуда особо не уволокло. Ну или мы этого не заметили. А тут все было совсем не так. Небольшие бугорки, буквально меньше метром диаметром, вдруг начинали беситься и уносились куда-то вдаль. Те, что находились рядом, лихо двигались в противоположную сторону. Другие куски, побольше, плавно курсировали по диагонали, иные, вообще, как им заблагорассудится. Некоторые куски почвы объединялись, другие, наоборот, образовывались огромные конгломерации, движущиеся в одном направлении, но в следующий же миг они рассыпались на сотни крохотных кочек, которые начинали хаотически метаться с безумной скоростью. Казалось, что деревья перемещаются вместе с почвами, словно живые, будто среди леса текут свои реки, полные одной лишь земли, а именно так и выглядело перемещение земель со стороны. Движущиеся холмы казались сверху настоящими огромными волнами. Все это сбивало с толку и совершенно не давало сосредоточиться. В самом начале движения мы еще держались все вместе, пытались снять ремни, чтобы связаться снова в одну цепь, но не успели этого сделать. Небольшая лужайка под нами рассыпалась и увлекла нас в разные стороны. Какое-то время еще со мной рядом были Стас и Михалыч. Мы даже взялись за руки, но сила движения земли была настолько мощной, что руки просто разжались. Я попытался использовать магию, чтобы изменить направление той кочки, на которой оказался, и у меня даже получилось, но никого догнать уже не смог. Но по крайней мере, меня почти перестало бросать из стороны в сторону, из чего я заключил, что движение кочки под моими ногами остановилось. Вот только толку от этого не было никакого. Меня куда-то несло, причем я даже не понимал ни скорости, ни направления. Впрочем, все это могло многократно меняться за время моего пути. Так прошло около получаса, когда я вдруг увидел мчащийся мне навстречу самый настоящий холм, огромный, поросший красивым изумрудным мхом, а наверху стояла знакомая фигура. Поднатужившись, я прыгнул и зацепился за торчащие из бока холма корни. Затем подтянулся, хотя слабое тело не очень-то отзывчиво на подобное реагировало, и забрался на самый верх. Теперь я стоял, словно на верхней палубе какого-нибудь океанского лайнера и наблюдал за происходящим вокруг свысока. «А я только хотел за вами прыгать», — сказал мне Кирилл, на лице которого застыло выражение «ну я же говорил», которое он не смел озвучить. «Но вижу, вы уже и сами видели, с чем я путешествую». И он показал себе за спину. Там, гордо и независимо, переливаясь на солнце свежей древесиной, стоял туалет из нашего лагеря. «В самоволку пошел», — заметил я, на что боевой маг пожал плечами. Понятно, ему сейчас было не до шуток, а вот лично мне было очень некомфортно, что я не понимаю, что происходит. Нет, движение литосферных плит, это все понятно, но чтобы вот такие клочки земли, и потом, совершенно не видно, что происходит под ними. Где эта движущая сила, которая заставляет их нестись вперед, а затем замирает на долгое время на месте? Чуть позже половина нашего холма вместе с туалетом откололась и совсем скоро скрылась с глаз, изменив направление. То есть это не всегда единые конгломераты, рассуждал я вслух. Мне кажется, это от места зависит, посмотрите туда, проговорил Кириллу, вглядываясь куда-то назад. Выглядит зловеще. Я посмотрел туда, куда указывал боевой маг, и на несколько мгновений остолбенел. Огромный кусок земли, от горизонта и до горизонта, неспешно плыл во многих километрах от нас. Он был значительно выше, чем тот, где находились мы, и на нем были горы с белыми шапками. С такого расстояния весь остальной кусок казался темно-синим. «Ничего себе!» – проговорил я, все еще не веря своим глазам. «Может быть, это все-таки мы относительно него смещаемся? Да вы посмотрите на небо!» – проговорил Кирилл, и вот тут я убедился, что действительно, небо остается незыблемым, а земля с горами на ней двигается. И в этот момент все прекратилось. Нет, континент на горизонте продолжал неспешно двигаться, а вот мы остановились. При этом вокруг даже не было намека на то, что когда-то тут что-то передвигалось. Растительность, изгибы, холмы и овраги застыли в одном положении. Совершенно обыкновенный лесной пейзаж. Интересно, далеко мы? Кирилл задавал риторический вопрос, как ему казалось, но я решил проверить. Прикоснулся к земле, пытаясь вычислить, далеко ли до дома. Магии не было, совсем. Источник был пуст. Я чувствовал себя так, словно на мне пахали несколько дней без остановки. Последнюю магию потратил на то, чтобы приручить кочку земли, на которой ехал. Но был еще и второй момент. У меня не было привязки. Я не знал, что именно искать в лагере. Мне все там было чужое. Абсолютно. Вот, если бы нужно было попасть к себе домой в предыдущем мире, я настроился бы на то, что сделал собственными руками. Не получается, поинтересовался боевой маг, подойдя совсем близко. У меня тоже, расстояние приличное. Кстати, недалеко есть пещера. Предлагаю к ней. Та самая, удивился я. Шанс на то, что она проделала в этом хаосе такой же путь, как и мы, забавляла, но вряд ли могла быть правдой. Сомневаюсь, пожал плечами Кириллу. Я рассудил, что действительно лучше идти к пещере, потому что она гарантирует хоть какую-то стабильность. Как мы недавно увидели, горные породы перемещаются целиковыми кусками, а не по частям, как обычная земля. «Подождите меня», – послышался знакомый голос. «Вместе пойдем». Это был Стас. С него свисали обрывки густой паутины, но в целом он был бодрый, даже казался жизнерадостным. «Не знаете, в какую сторону возвращаться?» – поинтересовался он, нагнав нас. «Нет», – хмуро отозвался Кирилл. «Связь молчит. Что ментальное, что магическое». Я снова вспомнил о маге связи, но подумал, что в данной ситуации нам бы он не помог. «Мне нужно отдохнуть», — проговорил я хмуро, «а завтра утром смогу показать направление». Боевые маги заметно оживились. «Что ж», — сказал Кирилл, — «тогда привал». Мы как раз подошли к пещере, и вот тут все-таки нас удивить удалось. Перед входом лежало несколько помятых, но целых банок тушенки. «Значит, мы все-таки вместе путешествовали», хмыкнул Стас и погладил камень на входе. «Поразительно. Я сунул нос внутрь, и оттуда пахнуло, если не вонью, то все равно не очень приятным застоялым запахом. В отличие от того, что был тут, под открытым небом, он воспринимался плохо. «Давайте тут останемся», — предложил я, «а то вдруг опять подвижки, и пещера не выдержит и развалится». «Можно и тут», — пожал плечами Кириллу, «костер разожжем». После этого он достал из рюкзака ракетницу и выстрелил в небо. Вылетела ракета с ярко-красным хвостом, который было видно даже в ясный день. Я уж хотел расстроиться, что мы потеряли остальных, но тут с восточной стороны послышались два выстрела. «Увидели, идут», — резюмировал Стас. «Их двое». Буквально через 20 минут к нам присоединились Михалыч и Кузьмич, которых сначала разъединило, а затем они умудрились найтись и связаться оставшимися у них кусками веревки. А ближе к вечеру мы увидели еще одну ракетницу и ответили на нее. К тому моменту, когда стемнело, наша команда была уже вся в сборе. Тихо потрескивали дрова в кострище, в углях подогревалась тушенка. Мы уже съели по одной банке, но постановили, что нужно поесть впрок. Впрочем, мне не хотелось. Я даже улегся в надежде уснуть, как вдруг увидел движение в пещере. Нет, не движение, а как будто там что-то светится, но не мерно, а слегка мерцая. Я встал, аккуратно подошел к входу, приготовив клинок. Сзади меня вскочили остальные. Заглянув внутрь, убедился, что это не монстр, а то всякое может быть. Полагаю, даже светящиеся монстры тут не редкость. Но нет, это были не урки. Светились, медленно мерцая, рисунки на стенах. Войдя внутрь, я уставился на эти самые картины. И то, что я на них увидел, повергло меня в настоящий шок. Глава 11. Перед моими глазами оказалась не графика, на которых животные, похожие на оленей, получали первобытными копиями, и даже не примитивные изображения быта. Я смотрел на реальные картины, которые рассказывали историю этого мира, при этом историю достаточно драматичную. Когда-то люди жили на этой земле, возделывали ее, пасли скот, короче, все, как и везде. Но затем они стали видеть, как на горизонте начали появляться горы. Они вопрошали друг друга, как это, но никто не знал ответа. Мне иногда казалось, что фигурки на картинах немного двигались, выражая эмоции, но это было лишь обманом зрения из-за того, что контуры картины наполнялись собственным магическим светом. Из-за нее они и сохранились так долго. Целый час у меня ушел на то, чтобы обойти все картины и составить примерный рассказ о том, что я понял из всего представленного на стенах. Я настолько погрузился в созерцание, что не замечал ни неприятного запаха, заполнявшего пещеру из-за прежних обитателей, ни того, что остальные, подивившись моему поведению, вернулись к костру. «Ну и о чем все это?» – спросил Кирилл, когда я вернулся и задумчиво уселся между ним и Михалычем, безотрывно глядя в сердце танцующего пламени. «Что-то важное. Чувствую, что очень», – проговорил я, чувствуя, как в горле образовался ком. «Это о нас. Прямо о нас», – удивился Кузьмич, который смолил самокрутку, пыхая в темное небо облачками дыма. «А откуда о нас узнали?» «Не конкретно о нас», — ответил я, — «о людях, что видели первое движение Земли. Можешь рассказать?» — попросил Стас, на лице которого я видел искреннюю заинтересованность. «Всегда хотел что-то такое услышать. Я, когда в школе учился, у нас историк был тот еще зануда. Говорил так монотонно, что все засыпали на его занятиях. Конечно, согласился я, никто не против, и охотники, и боевые маги уже приготовились слушать, поэтому покачали головами. Я откашлялся и принялся высказывать свою гипотезу. Жили-были самые обыкновенные люди, на этой самой земле. Любили, рожали, растили и так далее. Но в какой-то момент к ним сюда приехали горы, и вот с этого момента земля стала передвигаться. Честно говоря, это была самая спорная часть моего рассказа, потому что из другой картины выходило, что земли тут двигались всегда, сколько помнят люди. Но все дело в том, что были легенды о спокойной земле, и вот жить стало практически невозможно. Семью могло разнести на несколько километров друг от друга, и потом им несколько дней надо было идти навстречу. А иногда они терялись навсегда, не в силах найти мужа, жену, детей или родителей, продолжил я. «Кошмар какой», — высказался Михалыч и глотнул что-то из фляжки. «Обычно от алкоголя морщится, но тут все выглядело так, словно мои спутники хлебают обычный сок. Но сейчас не об этом, не то слово», — согласился я. «Но жить так долгое время никто не хотел, поэтому начали искать выход, как с этим справиться. Молились разным богам, пытались укрепить куски земли сваями, вбитыми на десятки метров, использовали всевозможную магию, но ничего не получалось. Сваи ломались, боги не отвечали, магия рассеивалась, и все начиналось сначала. Проще было уйти», — пожал плечами Глеб. «О, этому посвящена целая картина», — отозвался я. «В какой-то момент люди решили уйти, и шли 40 лет, но так и не смогли выйти из этих земель». 40 лет, — изумился Кирилл, — «это же полжизни». «Вот-вот, а то и вся жизнь. Раньше же целительская магия не была так развита», — согласился я, пытаясь представить тех несчастных людей. «Представляете, шли два поколения, и так никуда и не ушли. Даже представить страшно», — буркнул Кузьмич и вдохнул дым из самокрутки. «Я бы отчаялся. Они тоже», — я перешел к описанию следующих картин. Но на их счастье новый лорд оказался очень сильным. Он долго изучал природу блуждающих земель, а потом неведомым образом остановил часть из них. А как он это сделал, там не указано. Поинтересовался Стас с надеждой. «К сожалению, нет, я положил на колени непонятный артефакт, что нашел в пещере, больше всего похожий на скипетр. Но там сказано, как он их назвал. И как? Спросил Михалыч, который с удовольствием подыгрывал мне. Новые земли, ответил я и добился таки желаемого результата. Все пятеро моих спутников, выпучив глаза, смотрели на меня. Они хлопали ресницами и открывали рты, но даже спросить ничего не могли, потому что находились в шоке. Это Петр Строитель, получается? Первым пришел в себя Глеб. Совершенно верно, ответил я. Тот самый, который основал империю, построил огромное количество строений, а затем его брат вероломно захватил власть и выгнал Петра прочь из новых земель, куда-то в эти края. Это получается, что он мог жить в этой пещере? Замирающим голосом проговорил Кириллу. Да быть не может. Как же она не обвалилась за такое время? Я поднял найденный мною в дальнем углу пещеры артефакт на уровень глаз и принялся его разглядывать. Полагаю, он решил стать отшельником, выбрал для себя эту самую пещеру, первым делом укрепил ее своды и основание под ней, затем занялся наскальной живописью, а потом, но я не знал, что было потом, а гадать не хотелось, правда, кое-что я все-таки знал. А потом тут поселились крылатые урки, которые при очередном перемещении земель оказались поблизости от лагеря и ограбили нас. У меня сейчас мозг сломается, признался Стас. Я всегда думал, что Петр Строитель просто умер от старости. Все так думают, я пожал плечами и встал. Эта версия специально распространяется, чтобы не подчеркивать противоречий внутри правящей династии. Историю Российской империи я изучил из скачанных предшественником книг, сопоставил прочитанное с недавно увиденным и сделал выводы. А их много? Словно без задней мысли спросил Кузьмич. Вы вот тоже, он затих, поняв, что сболтнул лишнего. Там, где власть, всегда есть противоречия, ответил я, укладываясь обратно на выбранное мною место. Особенно, когда каждого отпрыска с самого рождения воспитывают так, что он прав. И как в этом случае объяснить, что свергать своего родителя нехорошо? Люди у костра захихикали, хотя я вроде бы ничего смешного не сказал. Но тут я вспомнил, что у нас не составлен график. Да, кстати, поднял я голову, оглядывая спутников. Составьте график дежурств на эту ночь, и меня в него внести не забудьте. Дежурить будем по двое. Ваша светлость, попытался возразить Кириллу. Давайте мы сами подежурим. Нет, отрезал я. До того момента, когда все мои люди будут в безопасности, я буду наравне со всеми. Лишь добившись стабильности и процветания, отстроив основательный город, я позволю себе немного отдохнуть, и то почивать на лаврах не собираюсь. Уж не знаю, зачем выдал всю эту тираду. Она сама как-то соткалась в моей голове. Артефакт, найденный мною в пещере, я сжимал правой рукой. Чувствовал в нем магию, но не мог понять, в чем она заключается. В этих раздумьях и уснул. Разбудили меня уже ближе к рассвету. Несмотря на то, что спал я недолго и, по сути, на голой земле, все равно выспался. Даже не хотелось послать всех подальше и лечь досыпать. Мы дежурили вместе с Глебом, но практически не разговаривали. Он лишь поинтересовался, смогу ли я вывести нас обратно к лагерю, на что я лишь кивнул. На самом деле я уже видел, в какой стороне находится наша поляна. До нее было не больше 10 километров, что объясняется это лишь тем, что вчера мы нарезали круги, пока катались на кочках земли. Это радовало. Можно было надеяться, что, устроив достаточно быстрый марш-бросок, мы без особых приключений окажемся дома. Так непривычно было домом называть поляну под открытым небом с растянутыми на ней палатками и окруженную соснами великанами. Хотя, там были не только сосны, были и другие деревья, дубы, например. Костер почти догорел, но я взял самую большую головню в руку и раздул ее. Вы куда-то собрались? Глянув на светлеющий горизонт с некоторой встревоженностью во взгляде. Может, дождемся, когда все встанут? Я в пещеру, бросил ему, хотя не обязан был отчитываться, но не хотелось, чтобы человек нервничал. Хочу посмотреть, может, там еще какие-нибудь артефакты остались. А, понял, ответил боевой маг и встал, окидывая окрестность взглядом. Вообще, нам везло, никаких сильных и кровожадных монстров мы за ночь не встретили. Картины внутри почти не светились, но под пламенем огня они необычно переливались и, кажется, на них проступали дополнительные смыслы и сюжеты. Я постоял около пары изображений, но так и не смог понять, в чем их коренное отличие. Меня интересовало другое. Смогу ли я найти тут что-то, что поможет мне возвести город в блуждающих землях. Возможно, здесь остались какие-то подсказки от наших предков. Одно то, что эта пещера простояла тут не одно столетие, уже говорит о многом. Хотя, как простояла, она путешествовала вместе с пластами земли, и при этом не разрушилась, не развалилась. Это означало, что она может дать некоторые ответы. Спустя полчаса поисков, я наконец-то нашел то, что искал. Под слоем пыли, осколков горшков и, даже костей, обнаружился полусгнивший сундук. А там, небольшой склад разных магических артефактов. Некоторые до сих пор блестели, как новые, другие изначально были с антрацитовым или матовым покрытием, а иные, прямо скажем, выглядели печально. Они сгнили или проржавели. Всего было около дюжины предметов, которые я закинул себе в рюкзак, решив разобраться с ними дома. Все-таки если появилась такая возможность, то нужно использовать знания предков. Они прожили в забытых землях куда больше нашего. С тем я и вернулся к костру. Совсем скоро окончательно расцвело, и мои спутники по одному начали просыпаться. Сначала встали охотники, привыкшие отправляться на промысел на рассвете. За ними встал Стас, и самым последним – Кирилл. Он казался невыспавшимся, с отекшим лицом. Мы наскоро перекусили тушенкой, остатки распределили по рюкзакам и двинулись в путь. В дополнение к направлению я смог проложить самый удобный и поэтому быстрый маршрут. Мы двигались в хорошем темпе, огибая непроходимые чащи и следуя, в основном по участкам леса, лишенным подлеска. По моим расчетам, идти мы должны были часа два. Через полтора Стас сделал нам знак остановиться. Он по привычке шел первым, но при этом постоянно оглядывался на меня, чтобы узнать правильное направление. «Там что-то есть», — сказал он одними губами, указывая вперед. Затем сделал несколько шагов вперед, огляделся и рассмеялся. «Там бойня», — ответил он, совершенно искренне улыбаясь. «И что смешного?» — шикнул на него Кирилл. «Наша бойня», — торжествующе произнес следопыт. «Оказалось, что добытое нами мясо никуда особо от лагеря не делось, и горшки тоже. Все лежали тут и даже еще не воняли. Это означало, что мясо можно употреблять в пищу. Быстрее в лагерь, и наладим доставку мяса», — распорядился я, снова ощущая себя лордом окрестных земель. Впрочем, ближе к лагерю нас ждала еще находка. В нескольких метрах от вала стоял, сияя свежей древесиной, туалет. «Смотри-ка, погулял и вернулся», — заметил Кузьмич. «Может, это новый?» — возразил Михалыч. «Да, не, смотри, вот тут я свое имя выцарапал», — проговорил Кузьмич и спохватился, глянув на меня, чисто, чтобы не перепутать. «А потом удивляетесь, почему от вас туалеты сбегают?» Я покачал головой. «Обойдитесь в дальнейшем без порчи имущества». Но все видели, что я говорю с иронией. А дальше закрутилось. Пока мы сдавали вызволенную из пещеры тушенку, Богатырев уже создал коридор к месту побоища и за каких-то полчаса оттуда вынесли все, включая и необходимые мне горшки. То есть, получилось действительно впечатляюще. Только я пошел узнать, нужна ли моя помощь, как мне сказали, что уже все принесли. Я подошел к Алексею. «Благодарю за столь впечатляющую оперативность», — сказал я ему, протягивая руку. «С тобой приятно иметь дело». Старшина боевых магов привычно улыбнулся в бороду и пожал мою руку. «Это я вас благодарю», — ответил он, глядя на меня с нескрываемым уважением. «Смогли всех сохранить, несмотря на трудности. Каждый на моем месте сделал бы то же самое», — проговорил я, думая, что сейчас последуют уверения в том, что это не так. Но Алексей был умным, он ничего не сказал, лишь покачал головой. «Кстати», — сказал я, вспомнив, о чем думал, пока сражался с крылатыми урками, «нам надо как-то обезопасить себя и с воздуха». «Купол», — с сомнением проговорил Алексей и посмотрел на круг неба, вписанный в кроны деревьев. «Сомневаюсь, что кто-то из нас такое потянет». Я почесал щеку, вновь напомнив себе, что побриться просто необходимо, под ногтями чувствовалась уже полноценная борода. «Нет, не купол», — я покачал головой, повторив после этого движение старшины. «Что, если мы повесим сетку от вершин ближайших деревьев до вала? Так, по крайней мере, к нам никакие крылатые сволочи не пожалуют». «Обезопаситься надо, тут вы правы», — согласился Богатырев, но по его тону я понимал, что он все еще не совсем понимает, что я ему предлагаю. «Но у нас нет таких сетей». «Временную магическую сеть», — проговорил я. «А», — Алексей даже просветлел и снова прикинул расстояние. «Это можно, это я организую. Вопрос только, насколько по времени рассчитывать?» Тут же постоянная поддержка нужна, хотя насеть, конечно, небольшая. В планах стена вокруг лагеря, ну и что-то придумаем от воздушной угрозы, я развел руками. Сейчас хотя бы так, чтобы снова без продуктов не остаться. Будет сделано, вытянулся передо мной старшина и отдал честь. Что-то еще? Да, отведи меня к этому дровосеку недоделанному. Богатырев приподнял бровь, видимо, не сразу поняв, о ком я. К Степану. А, Алексей хохотнул, а я-то и не пойму. Степан в жизни лес не заготавливал. Когда мы подошли к спешно созданному магами острогу, я не сразу понял, что происходит с задержанным мною человеком. За сутки он уже должен был отойти, и сейчас быть злым и трезвым. А он валялся на земляном полу и лыка не вязал. «Это что?» – спросил я Алексея. «Почему он в таком состоянии?» «Сейчас разберемся». Старшина весь подобрался и подозвал охранника к нам. «Что с задержанным?» – спросил он мага. «А чего?» – удивился тот, даже не понимая, в чем проблема. «Почему он пьян?» – рыкнул я. «Ну как?» – я посмотрел в глаза часовому и понял, что тот реально не видит никакой проблемы. Пришли друзья, принесли ему самогона. Он выпил, закусил. «Сейчас вот». «Так, я не смог сдержаться и повысил голос. Я его приказал посадить сюда, чтобы он протрезвел, а после этого с ним разобраться. Он вообще-то с топором на жену и дочь бросался, а потом на меня». С каждым словом боевой маг съеживался все сильнее, уменьшаясь в росте на глазах, чтобы больше никакого алкоголя ему сюда не доставляли. «Это понятно?» «Да-да», заикаясь, кивнул часовой. «Б будет исполнено». «Алексей», я обернулся к старшине и увидел, что тот тоже немного обескуражен. «Распорядись, чтобы больше не пропускали алкоголь задержанному», затем подумал и поправился. «Всем задержанным, если таковые еще будут, будет исполнено», пробасил Богатырев и зачем-то уточнил. «Это распоряжение или закон?» «Закон», бросил я, «исполняйте». Вот примерно так я и стал законодателем. Хотел цветущий сад для народа, а первый же закон издал запретительный. Что поделать, реальность гораздо более сурова, чем мечты о ней. Старшина поспешил исполнять мои указания, а я случайно обнюхал себя и понял, что от меня пахнет хуже, чем из той пещеры, где я набрал артефактов, которые сейчас уже лежали в моем шатре. Мне нужно было срочно попасть в душ, но я даже не успел дойти до шатра, чтобы взять сменную одежду, как меня остановила Алина. Она была одна, без Сони, значит, девочка где-то гуляла. «Лорд, разрешите спросить?» Проговорила она совсем не с тем видом, с которым разговаривала со мной вчера, и уж совсем не так, как ночью до этого. Сейчас она выглядела спокойной и собранной. «Да, слушаю тебя, Алина», — кивнул я, вставая так, чтобы ветер дул с ее стороны в мою, и в ее нос не прилетели запахи от моего тела. «Если ты по поводу Степана, то он, к сожалению, опять пьян». «По поводу него, конечно», — она потупила глаза, но затем вскинула их на меня, и я увидел огонь, горящий в ее душе. «Вы обещали нас развести, как вернетесь?» «Я от своих слов не отказываюсь», — ответил я, стараясь, чтобы мои слова не выглядели, как оправдание. «Но Степан снова пьян, а мне необходимо, чтобы он хотя бы запомнил, что я вас развел». Женщина только хотела что-то возразить, но тут до нее в полной мере дошел смысл моих слов, и она кивнула. Я пошатнул ее спокойствие, выстроенное с таким трудом. «Да, конечно, должен запомнить», ее взгляд снова уперся в землю, а я подавил в себе желание обнять этого хлебнувшего горя человека, причем только для того, чтобы она снова поверила в себя, в то, что она молодая и красивая, и все в ее жизни будет хорошо. «Когда теперь?» «Он вряд ли в ближайшее время бросит пить». «Бросит», сказал я с мысленной коварной усмешкой. «Я запретил ему передавать алкоголь, так что, уверен, завтра мы все сделаем. Это будет чудесно». Алина сложила руки и поклонилась мне, после чего исчезла. «Ну что, все, можно мне пойти помыться, Илья Львович?» «Лорд, подойдите, пожалуйста», — прокричала Кристина, стоя под горшками с рассадой, висящими в воздухе. «Да твою же за ногу», — пробурчал я себе под нос, подавив желание проигнорировать ее зов и сделать вид, что ничего не слышал. Затем надел дежурную улыбку и подошел к Кристине. «Что такого важного случилось?» — спросил я, понимая, что сарказм непрошено сочится из моего рта. «Не может подождать?» Девушка обезоруживающе улыбнулась и развела руками. «Мне тут ваши горшки передали». Она показала мне зажатое в руках ничто, и я лишь через секунду вспомнил, что горшки – это хитиновые тела невидимых насекомых. Они такие крутые, девушка и правда была рада, но разве это был повод, чтобы отвлекать меня? И да, тени будет значительно меньше, Кристина показала на землю, указывая, что тень горшок не откидывает. Другой вопрос, что огурцы и помидоры у нас будут расти словно из ниоткуда. Так странно. Ну, растут себе в воздухе огудры и померцы, выдал я, желая поскорее очутиться в душе. Ходи себе только посматривай, чтобы тебя чем не пришибло, круглым или продолговатым. Глаза Кристины расширились, а затем она расхохоталась. Лорд, а вы такой шутник, оказывается, и тут ей надо было умудриться подмигнуть мне. Вот совсем не то время выбрала. Не то, это все? Спросил я, или еще что-то, так самое главное, но договорить она не успела. Краем глаза я увидел тень, стремительно падающую с неба. Глава 12. Я инстинктивно ринулся вперед, схватил девушку и упал с нею в руках в двух шагах от того места, где она стояла. Оттуда с приличной силой хлопнулся горшок с торчащим из него огурцом. Емкость раскололась на множество кусков, а земля рассыпалась. «Это еще что такое?» – рыкнул я, а снизу на меня смотрели влюбленными глазами, напрочь игнорируя неприятный запах. Я поднялся сам, а затем подал руку Кристине. Глупая улыбка все не сходила с ее лица, и мне приходилось бороться с желанием закатить глаза. Задрав голову, я увидел, что оставшиеся 4 горшка висят не так, как должны. Они дрожали в воздухе, словно потеряли опору, и грозили вот-вот упасть. «Это что такое?» – рявкнул я, оглядываясь вокруг в поисках ответственного. Девушка-маг от такой резкой перемены аж вздрогнула, но зато мой тон привел ее в чувство. «Да это Сквозняковский», – проговорила она, со странным выражением лица, словно жалела о какой-то выданной тайне. «Что Сквозняковский?» – не сразу понял я. «Он валит горшки, но зачем?» «Да нет, он сегодня ответственный за удержание горшков». Кристина все-таки решилась высказать все, что знала. «Там же постоянно нужна подпитка магии, а лишних кристаллов у нас нет, чтобы перевести воздушное кольцо на подпитку альтернативной магии». Она слегка замялась, но продолжила. «А он уже с самого утра лыка не вяжет. То есть как?» Мне начинало надоедать все это хождение вокруг да около. «Что с ним?» «Да напился с самого утра и вон дрыхнет». Она указала на небольшую палатку, стоящую чуть в стороне от того места, где разбился горшок. «Позови мне кого-нибудь из охраны», – распорядился я, а сам пошел к палатке. «Будет сделано», – пискнула девушка и исчезла. Я же подошел к хлипкой конструкции и просто сорвал ее, вырвав из земли колышки. Поднял повыше и швырнул с непонятным самому себе ожесточением. Передо мной предстал щуплый парнишка лет 18-20, лежащий на тонком половике. После исчезновения тента солнце светило ему прямо в глаза, и маг прикрыл лицо рукой. «А ну, встать! Когда перед тобой твой лорд?» – велел я, вложив в голос всю свою неприязнь. Тем временем наверху покосился еще один горшок, а через пару секунд рухнул рядом с осколками первого, тоже превратившись в историю. А вот на лежащего никакого впечатления это не произвело. Он лишь приоткрыл один глаз, затем закрыл и пробубнил что-то похожее на: «Ой, да пошел ты, лорд тоже мне». Тут я уже не выдержал и от всей души пнул спящего пьянчугу. Моего носа уже коснулся запах перегара, весьма похожий на тот, которым на меня дышал Степан вчера поутру. «А ну, вставай, сучий потрох!» – прошипел я, стараясь вложить в свои слова всю убедительность, какая у меня только была. На этот раз Сквозняковский понял, что происходит что-то нехорошее, и вскочил. Увидев меня, он попытался встать по стойке смирно, но его так шатало, что сделать это не представлялось возможным. «Это что?» – я указал ему на два разбившихся горшка, словно котенка потыкал носом в его же какашки, оставленные в несанкционированном месте, но маг все еще ничего не понимал. «Это что, а?» – повторил я. «Почему не исполняешь свои обязанности?» «Я?» – он посмотрел на меня мутными от алкоголя глазами. «Исполняю. А это тогда как вышло?» Я снова указал на осколки. «Не знаю». Тот одновременно пожал плечами и покачал головой. «Наверное, само, да, честно говоря, я был в шаге от того, чтобы изгнать Сквозняковского к ядрине фени куда подальше, пусть выживает на кочках, играющих в догонялки, но в этот момент, на счастье мага, подоспел Кирилл. Вот этого, я указал на мага воздуха, кинуть в острог к Степану до завтрашнего утра, а сюда прислать кого-то на смену, меня в острог к Степану, до пьяного». Кажется, дошло, что ему светит. Меня нельзя к Степану, он же меня поломает. Ну вот, как раз почувствуешь себя горшком. К своему удовлетворению я заметил, что начал успокаиваться. Не обсуждать, вон, может, не стоит так сурово, попытался заикнуться Кириллу, но я приложил палец к губам. Видишь те осколки? Спросил я, дождался, пока боевой маг кивнет и продолжил. Так вот, они чуть было не разбили голову Кристине. Очень, кстати, симпатичную голову. Или это ерунда? Никак нет. Кирилл понял, что дело серьезное и сразу же повел Сквозняковского во строк. Если такое повторится, когда в воздухе будет висеть сотня горшков, то травм не избежать. Поэтому я был настроен решительно. Надо, чтобы маги безукоснительно понимали свою ответственность. И наказание Сквозняковского будет им отличным примером. Тем более, я распоряжусь, чтобы охрана проследила за заключенными, во избежание еще больших травм. Я вспомнил, куда спешил до этого. Все еще немного бурля в душе, я дошел до шатра, взял сменную одежду и направился к душу. Это строение было еще больше туалета, который пока стоял недалеко от лагеря, но в отличие от него, находилось в круге машин. С одной стороны, вход был для мужчин, с другой для женщин. Внутри располагалось по три душевых лейки, чтобы людям поменьше приходилось ждать своей очереди. На крыше стоял огромный бак литров на 400-500. Его создали, соединив вместе различные емкости. Приглядевшись, я примерно понял, как именно добились нужного эффекта. Сначала в емкостях, которые их соединяли, проделывали дырки по бокам, а затем этими же боками намертво и скрепляли между собой. Таким образом, и удалось сделать огромный бак. Возле душевой стоял дежурный маг воды. Он и наполнял резервуар на крыше водой, и подогревал ее до нужной температуры. Когда я подошел, он со мной поздоровался, и тут же указал первому стоящему в очереди мужчине, чтобы тот меня пропустил. Но я прикинул, что стою шестым, так что это ненадолго, поэтому сказал: «Не стоит», и сделал знак мужчине, чтобы шел в свою очередь. «Я пойду тогда, когда должен». Маг посмотрел на меня с уважением, впрочем, как и остальные. Да, мне определенно нравилось то отношение, которое сейчас возникало у людей ко мне. Конечно, это происходит из-за того, что раньше от лорда ничего не ждали, а тут он сильно изменился, и впоследствии подобный пиетет придется поддерживать значительными усилиями. Но конкретно сейчас я ликовал в душе от уважительных взглядов. «Как служба?» – спросил я мага, пока дожидался своей очереди. «Есть какие-нибудь проблемы?» «Да вроде бы нет», — тот покачал головой. «С едой вы все наладили, а в остальном все в порядке. Грунтовых вод много, хоть они и постоянно перемещаются. Полив может происходить в штатном режиме, когда будет что поливать. Тут тоже вроде все неплохо. Вот только бы...» Он замолк и вдруг испуганно замолчал. «Что?» Я не совсем понял его реакцию, даже оглянулся, не идет ли его старший. «Говори давай». Да, и тут я понял, что он хотел выдать заветную мечту, но смутился. «Речку бы сюда, или море, вот это было бы здорово». «Ну это не от меня зависит», — ухмыльнулся я. «Если честно, сам бы с удовольствием сейчас поплавал, но пока имеем то, что есть. По запасам всего хватает». «А, ну вот», — ответил он, с радостью возвращаясь к насущному. «Гель для душа пока есть, но все-таки хватит его ненадолго. Надо будет озаботиться гигиеной. Я, честно говоря, не знаю, как гель добывают, поэтому не могу сказать, что для этого потребуется». «Хорошо, подумаю», — ответил я, видя, что уже пришла моя очередь мыться. Пока раздевался, успел подумать о том, что в скором времени такое начнется в каждом направлении. Что-то заканчивается, надо как-то находить, чем заменить. Думать, мозговать. Впрочем, думать мне нравилось, и многие решения, которые я принимал, казались мне изящными и, самое главное, правильными. Я встал под упругие и теплые струи воды, вот чего совсем не ожидал. Думал, что вода, текущая самотеком, хоть и под давлением 400 литров, все равно не будет литься с таким напором. Хотя, может быть, это маг постарался, решил так услужить своему лорду. Под душем я совсем расслабился. Да, основная проблема любого попаданца – это мозг того тела, в которое попадаешь. Не всегда он равен прежнему. Иногда начинаешь с трудом соображать, и решения, которые раньше требовали нескольких секунд, теперь нуждаются в часах, а то и днях. Иные же соображения не приходят никогда. Мне, можно сказать, повезло. Хоть сам лорд забытых земель был не особо далеким юношей, и при этом достаточно инфантильным трусом, Мозг у него соображал неплохо. Ну и хорошо. Я поймал себя на мысли, что намываюсь уже чуть ли не полчаса. Люди под соседними лейками сменились уже по паре раз, а я все наслаждался теплой водой, очищающей кожу. Чувствовал, как каждая пара начинает дышать, как запах от меня становится приятным, а не отталкивающим. Да и усталость смывалась упругими струями. Наконец, я заставил себя выйти, пообещав обязательно ходить сюда чаще, обтерся и оделся в чистое. В конце концов, меня ждало еще много дел. Обед сегодня выдался на славу. Подавали нехитрое мясо с картошкой, но я-то знал, каким трудом все это было добыто. На первое же оказались обычные щи, которые я тоже съел с удовольствием. Не очень хорошо дело обстояло с витаминизированной пищей, но в этом направлении тоже предстояла немалая работа. «Приятного аппетита», — сказала Дарья Андреевна, подкладывая мне дополнительный кусок мяса. «Очень вкусное. А это змея, или эти?» Локтями я изобразил крылья. «Просто, чтобы знать, то, что вы называете змеей, да», — кивнула повариха. «А летающие горшки там мясо очень сильно на любителя. Так что мы по большей части горшки вычистили, отдали магам на рассаду, а мясо, ну, будем экспериментировать, как его готовить и есть ли в этом практический смысл». «Понял», — я кивнул. «Буду знать, что впредь крылатыми не промышлять. Все приходится пробовать, чтобы узнать», — Дарья Андреевна подмигнула. «А чего еще видели? Тут слухи ходят, что вы чуть ли не город какой-то открыли. Преувеличивают», — я махнул рукой и усмехнулся. «Всего-то одну пещеру. Хотя, не скрою, необычную. Если бы у нас была возможность, обязательно исследовал бы. Но, к сожалению, надо было срочно возвращаться. И так мы серьезно рисковали». «Хорошо, что вернулись», — ответила на это дородная женщина и всплеснула руками. «Ладно, ешьте, не буду вас отвлекать, у вас наверняка свои мысли». В этом она была права, мыслей у меня хватало. Но сейчас хотелось просто посидеть среди своих подданных и поесть вкусного мяса с рассыпчатой картошкой. И тут подумалось, что речка и впрямь не помешала бы. Но как в таких условиях она была бы возможна? После обеда я нашел Арсения Олеговича. Он с остальными магами продолжал закладку каменного основания под поляну. Волнение почвы внутри кольца нам уже не грозило, поэтому маги снизили скорость. «Приветствую вас, лорд», — старый маг протянул мне руку, а остальные поклонились. При этом Кристина снова стала глупо улыбаться. «Пришли узнать, как дела?» «Разумеется», — кивнул я, осматриваясь. «Узнать, как продвигается с основанием, какие планы дальше?» «Про дальнейшие мы пока не думаем», — вздохнул Арсений Олегович. «Нам и тут хватает дел. Совсем мало камня, поэтому мы и замедлились. Нам бы гору какую-нибудь», — он усмехнулся, словно сказал что-то несбыточное. «Или скалу на худой конец». «Скалу, ну конечно же». Эта мысль, словно крутилась где-то рядом, но постоянно ускользала. «Так, вон же возле палатки боевых магов скала есть», — сказал я и обернулся туда. «К сожалению, за прошедшие сутки кое-что изменилось. Исчезла и горная порода, которая почти нависала над нашим валом. Да я тоже ее видел», — раздосадованно проговорил старый маг земли, но поздно сообразил, что ее-то и надо задействовать в нашем деле. «Ну ничего, я решил его подбодрить, а заодно и всех остальных. Была одна, будет и другая. Земли сами пригонят нам материал, но мне с вами нужно обсудить дальнейшие действия. Раз надо, то конечно...» Арсений Олегович кивнул, сел на полено, заменявшее ему табуретку, и приготовился слушать, предварительно кивнув остальным, что могут отдыхать. «Слушаю, как только мы закончим с основанием», — проговорил я, озираясь по сторонам, чтобы четко представлять, что хочу. «Мы должны будем начать строительство стены вокруг лагеря, чтобы никто не мог проникнуть без спросу. Против птиц вряд ли что придумаем», — пожал плечами маг. «Но вот стену, разумно, высокую, это надо будет продумать», — сказал я, видя в собственном воображении то, как лагерь окружается стеной. «У меня пока только общая концепция есть. Стена от всяких урок, а перед ней ров, наполненный водой или кипящим пламенем. Я вспомнил один из своих замков, ров вокруг которого был наполнен кипящей лавой, а внутри плавали хищные огневики. Но, кажется, моему собеседнику такое даже не снилось». «Что?» — переспросил он, хлопая глазами. «Перед стеной нам нужен ров», — ответил я, сделав вид, что ничего не произошло. «И вот тут у нас с вами начнутся некоторые трудности. Во-первых, город нам надо будет по-любому расширять, но выгонять людей за стену, да еще в блуждающие земли, это совсем не то, что нам надо, и что вы предлагаете?» Арсений Олегович поднял бровь. «Нужно продумать, как можно будет прибавлять земли к нашей поляне и останавливать их, оставляя с нами навсегда. Соединять каменным основанием с основной территорией лагеря и обносить стеной со рвом. То есть это в какой-то степени все должно быть подвижно», — уточнил он с блеском в глазах, который говорил о том, что задача сложная, но он как раз такие решать и хочет. «Подвижно», — задумчиво и медленно проговорил я. «Да ты, дорогой мой, настоящий гений. Мое воображение живо нарисовало стену, которая, как змея, может переползти, если надо, и занять другое положение. Для того же рва это тоже не проблема. Конечно, надо будет еще продумать конструкцию, потому что ничего подобного в моем мире не существовало, но почему бы нет?» «Спасибо», — усмехнулся старый маг. «Когда дело до дела дойдет, подумаем, что можно предпринять. До вечера я переделал еще уйму дел и передумал кучу мыслей. Кое-что у меня начало складываться. Город мы действительно поставим тут, на каменном основании. Но вот интересно, а сам он будет двигаться относительно других земель? А если да, то как мы будем это чувствовать? И надо ли закладывать это при будущем проектировании зданий?» Одним словом, среди текучки мои мысли обращались немного вперед. Я делал выводы из того, что мне уже было известно об этом месте. Потому что, конечно, неплохо своевременно реагировать на изменение обстановки, но гораздо лучше ее предвидеть. К вечеру меня нашел Кузьмич и позвал к одному из костров. Вокруг него собрались охотники, маги и простые люди. Таких по всему лагерю зажигалось несколько десятков. Народ сидел семьями и общался. «Да», — думал я, глядя на это, как в первобытной общине. «Лорд, присаживайтесь, пожалуйста. Располагайтесь», — говорил тем временем Кузьмич, показывая мне на кресло, в которое я с удовольствием и уселся. «Чарочку? Что?» Я совсем не понял последнего слова, но уловил, что это было предложено весьма уважительно. «Что ты говоришь? Ну чарочку же». Кузьмич даже растерялся немного. «Вы же завсегда любили перед сном выпить пару-тройку». Тут он достал металлическую вещицу, похожую на кубок, и наполнил ее масляной мутноватой жидкостью. «А это что такое?» Я с брезгливостью смотрел внутрь. «Ну как же?» Охотник растерялся еще больше. «Самогон, разумеется». Он недоуменно почесал себе лоб, а у меня постепенно все вставало на свои места. Итак, в лагере водился алкоголь. Он становился причиной многих нехороших ситуаций, и с этим явно надо было что-то делать. Вот только я смотрел на отдыхающих людей и не хотел лишать их хоть какой-то радости. И часто я так пару-тройку выпивал, поинтересовался я, осторожно принюхиваясь к жидкости, которая, к моему удивлению, не пахла чем-то противным. «Я просто хочу узнать, как со стороны это казалось?» «Ну перед сном пару-тройку», — говорил сбитый с толку Кузьмич, «а потом еще в кровати во время, так сказать, сна пяток. Вас и еда иногда не интересовала, был бы самогон». «Понятно», — я пригубил жидкость. Спирта почти не чувствовалось, а вот вкус был странным, не неприятным, но терпким и с тягучим послевкусием. Я сделал глоток. Тут же на меня накатила лень и апатия. Не хотелось думать, не хотелось ничего делать, и это с одного единственного глотка. Зато эмоции стали гипертрофированными и сдержать их стало сложно. Мне реально хотелось орать на Кузьмича, почему они мне не запретили пить эту гадость. И в этот момент я как-то не очень соображал, что они вообще такого не могут себе позволить, и кто это делает. Я указал на кубок, понимая, что меня буквально тянет сделать второй глоток, и я ничего не могу с этим поделать. «Хотелось бы понимать». «Дык, горит Рубов», — ответил Кузьмич, все больше убеждаясь, что его лорд сошел с ума. Он в своем внедорожнике куб перегонный поставил и от кресла автомобильного запитал. «Догонит на весь лагерь. Мне хотелось реально орать. Стало трудно себя сдерживать. Перед глазами стоял образ Степана, который пытался зарубить топором меня и Алину с Соней. И при этом я даже не заметил, как сделал второй глоток. В голове зашумело еще больше, зато немного улеглась злость. «Горит Рубов, говоришь?» — произнес я совсем чужим голосом, который звучал как будто издалека. «Расскажи». Охотник явно растерялся. Он совсем не понимал, о чем должен рассказывать, или не подозревал, что я чего-то могу не знать о «Горит Рубове». «Ну это маг наш», — начал он осторожно, но затем увидел, что я одобрительно киваю, и уже значительно бойчее продолжил. «Маг воды, горит Рубов, из смешанной семьи. Мама – маг воды, а папа – маг огня. Так вот он получился маг огненной воды». Вокруг костра послышались смешки, которые меня почему-то раздражали. Ей он и обеспечивает весь лагерь. А из чего же он гонит, если припасов-то нет? Строго спросил я. Так он туда сок жамалистового дерева добавляет вместо сахара и дрожжей, поэтому немного побочный эффект имеется. Но это дело привычки. Зато пьется легко и последствий почти никаких. Никаких последствий. Я снова вспомнил Степана с топором. Его разъяренные, покрасневшие глаза, раздувающиеся от ярости ноздри. И в этот момент понял, что снова тянусь губами к кубку. Сделав над собой чудовищное усилие, я отставил кубок прочь. Нет, с этой дрянью надо что-то делать. А тем временем у костра продолжали наливать и выпивать. Я видел, как мутнеют глаза людей, как они потихоньку начинают огрызаться друг на друга, хотя совсем недавно они улыбались и выказывали полную симпатию. Да это же угроза всему поселению. А вы нас все-таки угробите? Да, захмелевшим голосом спросил маг воды Карасев, которого я заметил совсем недавно, даже не увидел, как он тут появился, лорд. И в тоне его я услышал презрение и чуть ли не угрозу. Те самые эмоции, которые он не посмел бы высказать при свете дня. И трезвым. В каком смысле? Вопросом на вопрос ответил я, изо всех магических сил стараясь изгнать шум из головы и агрессию, которая, казалось, идет откуда-то из груди. Я обещал всех защитить. Да, последние дни вы взялись за ум. У меня складывалось впечатление, что собеседник меня вообще не слушал, а разговаривал с кем-то другим, хотя и обращался ко мне. Но надолго ли вас хватит? Сорветесь, полетите в бездну и нас всех утащите за собой. Бедные мы, бедные. И как только послушали вас, я взялся за ум надолго, прорычал я и вскочил с кресла, видя перед собой только наглеца, который посмел меня подозревать меня в чем-то плохом. И ты это увидишь. Я двинулся к нему, но снова какая-то часть разума позволила удержаться от драки. Тогда другая решила рассказать магу правду, что я вовсе не их лорд, а очень могущественный маг, великий архитектор, авторству которого принадлежит один из вечных городов. Я тот, кто одним повелением руки. Даже не заметив, как кубок снова оказался в моей руке, я потянулся к нему губами. Стоп, хватит. Я буквально отшвырнул кубок в костер, и пламя приобрело неестественный цвет, зашипев при этом, словно злобная змея. Или просто глаза открылись, когда на пару дней пить бросили. С нарочитой небрежностью продолжал Карасев, словно не заметив моей ярости. Но я уже успокоился и старался контролем за дыханием добавить себе спокойствия. Как ни странно, мне это удалось. Возможно, что и так, ответил я, развернулся и быстро пошагал в медицинский шатер. Спор продолжать не было смысла, а согласиться с придуманной Карасевым легендой было лучшим решением. Мне повезло. Сергей Васильевич сидел в своем шатре и что-то писал за рабочим столом. Я подошел к нему, понимая, что от меня сейчас идет сильный запах, несмотря на то, что я выпил всего пару глотков. По крайней мере, я хотел на это надеяться. Обрадованный взгляд целителя сменился разочарованным, как только он унюхал амбре, исходящие от меня. Но сейчас это не играло особой роли. Я не собирался больше пить эту гадость. «Наша община находится на грани катастрофы», — проговорил я, чувствуя, что язык мой заплетается. «Все пьют самогон горит-рубовый и постепенно теряют человеческий вид. Вы тоже, как я вижу, в стороне не остались», — проговорил на это врач с горечью в голосе. «Я давно знаю эту проблему. Надо как-то прекратить варить это пойло и запретить его на корню», — сказал я, чувствуя, как что-то внутри меня противится тому, чтобы я говорил эти слова. В голове возникла картинка, как мне хорошо, как я нахожусь в полной эйфории. А для этого всего-то и надо выпить глоточек другой. А как же его запретить-то? Сергей Васильевич посмотрел на меня с искренним удивлением. «По вашему приказу и гонит».